Сейчас. Бергамо, Италия. В Бергамо проживает 120 тысяч человек. Мимолетные туристы, от которых распухают стены отелей в летний сезон, не в счет, ведь к осени их паломничество становится все реже. Я с легкостью заказала номер в Сан-Лоренцо за несколько часов до вылета. Отель скучал, полупустой в забытье, ведь все любители итальянского антуража мчатся в города посолиднее, вроде Милана, Рима и Венеции, или спешат на пляж Капри, Эльбы и Сардинии, чтобы напоследок бархатного сезона чуть подкоптить белоснежную кожу перед возвращением в душный офис. Там же они могут заработать скорее инфаркт, чем ровный загар. И в этой толчее знакомых лиц среди 120 тысяч человек мне предстояло отыскать одного, единственного. Поиски иголки в стоге сена. Только стог побольше, а иголка не отблескивает на солнце. В современном мире найти кого-то – дело 5 минут. В сеть сливается столько личной информации, как в чан с отходами с какого-нибудь вредоносного промышленного предприятия. Достаточно лишь имени или фотографии, чтобы в бесконечной пустоте отыскать нужную песчинку. Но у меня не было имени, только фантом, что исчез из Нью-Хейвена, тщательно продумав каждую мелочь своего побега. Я была так слепа, мы оба, но у меня получилось прозреть, а Рик просто приспособился к жизни в потемках. Вика удивила моя просьба. Вся его прирожденная уверенность куда-то пропала. Темные глаза в кольце длинных черных ресниц шустро забегали, а руки вдруг перестали понимать, куда им деваться, и стали почесывать тонкие усики над верхней губой. Он смутился, но спрятал смущение за привычной услужливостью клиенту. Вика предложил мне поискать в соцсетях. Там ведь все сидят, даже его 70-летняя бабуля Паола, которая любила выкладывать фотографии своей престарелой кошки. Но та, за кем я охотилась, чей след случайно унюхала в Нью-Хейвене буквально неделю назад, удалился из всех соцсетей. Продуманный ход, чтобы спрятаться от преследователей. От меня. Я шла на еле уловимый запах, и он привел меня сюда, к острогу Альп, в уснувшую провинцию Ломбардии. Но, очутившись в Бергамо, я потеряла нюх. Когда я объяснила, что слежка в социальных сетях не подойдет, Вика нахмурился и всерьез озаботился поставленной задачей. Он почесал затылок и предложил воспользоваться желтыми страницами или специальными сайтами, созданными для поисков пропавших без вести на территории Италии. Но для того и другого нужно было имя, телефон, адрес или хоть какой-то маленький крючок, за который можно было бы зацепиться, вроде родственников, бывшего места работы или номера школы, в которой человек учился. Если бы я знала хоть что-то из этого, я бы не сидела в номере и не расспрашивала официанта. «А кого вы искать, раз даже не знать имени?» – спросил Вика осторожно, чтобы не пересечь какую-то незримую грань между сервисным работником и клиентом. «Ничего не знаете?» «Это старая знакомая моей бабушки», – соврала я. «Лгать малознакомым людям куда как проще, чем близким, потому мой голос и не дрогнул, а язык не загорелся горячим пламенем. Они потеряли связь какое-то время назад. А недавно бабушка умерла. Я знаю, она бы очень хотела, если бы я отыскала ее знакомую и сообщила эту новость». Такое объяснение пришлось Вика по душе и даже слегка успокоило. После упоминания о бабушке я уже не выглядела подозрительной сумасшедшей, а скорее вызвала у него симпатию и сочувствие. Когда полотно лжи соткано из полуправды, она уже не звучит так неестественно. Моя бабушка и правда умерла. Еще 8 лет назад. Но, думаю, она была бы не против, что стала соучастницей маленького заговора. Бабушка пошла бы на что угодно, чтобы помочь мне в поисках. Я соболезновать вашей утрате. Чуть опустил подбородок Вику. Но без имени или хотя бы каких-то деталей биографии я бояться, что вы не сможете ее находить. Вы точно ничего о ней не знать? Вообще-то у меня есть письмо. Я сбросила мокрое полотенце с волос прямо на застеленную кровать, чтобы оно не мешало, и покопалась в сумочке. Письмо, украденное прямо из-под носа любезной мисс Кольер. Зажала с двух сторон косметичкой и паспортом. Освободив скрытый и чуть помятый на уголке конверт из плена, я протянула его Вику. «Но здесь нет обратного адреса», — отметил он, повертев улику в руках. «Как будто я не знала. На конверте только адрес получателя, а в графе адресанта ни имени, ни инициалов, ни названия улицы, только подпись от старой подруги. Внутри ни одного намека на то, где ее искать, как ее теперь зовут, как с ней связаться. Только одно единственное упоминание о базилике Кьеза де Сан-Бартоломео и вложенная фотография, которая все расставила по местам. «От старой подруги», — прочел Вико. «Это и есть знакомая вашей бабушки?» «Да». «А в письме нет, за что можно было ухватиться?» «Ничего существенного. Извините, но тогда я не представлять, чем могу вам помочь». Изящная тонкая рука протянула конверт обратно. Вика с сочувствием поджал губы и уже собирался уходить, как в самых дверях опомнился. «Вы можете обратиться в отделение почты? Откуда письмо отправлять?» – подсказал он, кивая на конверт. «Может, адреса отправителя у вас и нет, но адрес почты указан в самом уголке. Маленький штамп, видите?» С бешеным сердцебиением я стала разглядывать все уголки конверта. И правда, в левом вверху виднелась еле отпечатанная круглая печать. Всего треть. Синий ободок и несколько букв внутри, заглавное «А» и что-то вроде «Телли» на конце. Я столько раз осматривала и перечитывала каждую букву, но мне и в голову не приходило, что эта печать может оказаться весомой подсказкой. Скорее всего, это отделение на Виа Антонио Локателли. Попробовать поспрашивать там. «Спасибо вам!» – воспрянула я, готовая расцеловать этого мальчишку в форме официанта. Он сам не представлял, как мне помог. Указал на следующий шаг, иначе я бы просто топталась на месте. Я сорвалась в Италию, не имея четкого плана за спиной, только название города, письмо и фотографию, которые даже в сумме не давали никаких ответов. Но некоторые ответы можно найти лишь при помощи подсказок. И одну такую Вика мне безвозмездно подарил. «Рад, что суметь вам хоть чем-то помочь», — вежливо отозвался Вика и даже изобразил что-то вроде легкого поклона. «И не забывать о маритоцца. Они намного более вкусные, когда теплый». Он подмигнул и скрылся в коридоре, оставляя меня наедине с остывающим завтраком и своими мыслями. Надежда дарит нам крылья, и я готова была прямо сейчас вылететь в распахнутые створки балкона и приземлиться у входа в почтовое отделение на Виа Антонио Локателли. Даже аппетит прорезался где-то в глубине желудка, связав его в тугой узел. Такой даже моряки не сумеют связать своими сильными руками. Как же сильно можно проголодаться за целый год тревоги и горя, и не только по вкусным булочкам, что официант лично приносит в номер. Гораздо страшнее голод по надежде. В отличие от еды, по ней я изголодалась до спазма. Кофе в компании с лимонным маритоцца исчезли с тарелки быстрее, чем след исчезает с влажного зеркала. Вика позаботился и о моем досуге, положив на поднос рядом с блюдцем брошюрку со списком достопримечательностей и экскурсиями, которые можно было заказать прямо из отеля. Но мой маршрут по Бергамо пролегал не по историческим площадям и музеям. Я выбросила брошюрку в мусорку, высушила волосы до светлого блеска и сменила мягкий халат на платье по погоде. Любимое платье Рика, нежно-розовое, в оливковые цветы. Сколько раз он поедал меня в нем глазами, сколько раз целовал в обнаженное плечо и медленно стягивал лямку все ниже. Я взяла его без задней мысли, бросив чемодан с другими летними вещами, что уже не наденешь в Нью-Хейвене в самый разгар сентября. Но что заслужили вторую жизнь здесь, в изнеженной теплой глубинке Италии? Но теперь, увидев саму себя в зеркале, я чуть не расплакалась от грусти, что сдавила грудь потуже убийственного корсета. Как же я скучала по этому платью, по Рику, потому как он чувственно снимал его и как помогал застегнуть молнию на спине, когда уже насытился мной вдоволь. Как бы мне хотелось, чтобы Рик и сейчас был рядом. Также смотрел на меня влюбленными глазами, будто мы не женаты 8 лет, будто не знаем друг о друге все на свете, будто впереди у нас целая жизнь, чтобы это узнать. Но больше всего мне хотелось, чтобы Рик поверил мне, стоял рядом и шептал, что все будет хорошо, что мы найдем ее. Но Рик был далеко и душой дальше, чем телом. Он будет слоняться в своей тесной квартирке, в которую сбежал от меня и нашего горя, выпьет черный кофе без сахара, прочтет пару полос свежей газеты и снимет с вешалки еще с вечера отглаженный костюм. Его день расписан по минутам, и ни в одной из этих минут больше не было меня. Случившееся сломало нас пополам. И из одного целого мы стали двумя половинками, чьи оборванные крылья идеально подошли бы друг к другу, только бы склеить. Но мы оба притворялись, что нигде не можем найти клей, потому что нашим клеем была она.